Глава вторая. Ни рук, ни ног, ни ограничений. В своей жизни и путешествиях я снова и снова становлюсь свидетелем поразительной силы человеческого духа. Точно знаю, что чудеса бывают, но случаются они лишь с теми, кто не теряет надежды. Что же такое надежда? Это то, с чего начинаются мечты. Это голос вашей высшей цели, который убеждает: что бы с вами ни случилось, это происходит не внутри. Вы не можете контролировать происходящее с вами. Но контролировать свое отношение и реакцию вы вполне в состоянии. Преподобный Мартин Лютер Кинг-младший сказал: «Все, что не делается в этом мире, делается во имя надежды». Я точно знаю, что пока человек дышит, у него есть надежда. Мы с вами люди. Мы не можем предвидеть будущее, а лишь представляем себе, каким оно может быть. Только Бог знает, какой будет наша жизнь. Надежда — это Его дар нам, окно в будущее. Мы не можем знать, что Он запланировал для нас. Доверьтесь Господу, храните надежду в сердце, и даже в самых тяжких обстоятельствах старайтесь делать то, что в ваших силах для достижения лучшего. Да, иногда наши молитвы остаются безответными. Происходят настоящие трагедии. Даже самые лучшие люди с чистейшими сердцами переживают тяжелые утраты и несчастья. Недавние землетрясения на Гаити, в Чили, Мексике и Китае — пример того, что ужасные несчастья и трагедия происходят постоянно. Тысячи людей гибнут в природных катаклизмах. Их надежды и мечты умирают вместе с ними. Многие матери теряют детей, дети теряют матерей. Как же сохранить надежду перед лицом таких страданий? Когда я слышу о таких катастрофах, меня утешает лишь то, что эти события пробуждают сочувствие и сострадание в тысячах других людей. Когда вам кажется, что перед лицом бессмысленных страданий человек не может сохранить надежду, в эти регионы устремляются сотни бескорыстных добровольцев. Студенты, врачи, инженеры, спасатели и строители отдают все свои таланты и силы, чтобы помочь выжившим. Надежда сохраняется даже в самые тяжелые времена. Она доказывает нам существование Бога. Мои страдания меркнут в сравнении с тем, что довелось пережить многим из тех, с кем я встречался. Но и я пережил потерю близкого человека. Мой двоюродный брат Рой умер от рака в возрасте 27 лет, несмотря на все молитвы нашей семьи, прихода и общины. Утрата столь близкого человека очень мучительна и непонятна. Вот почему надежда так важна для меня. Она простирается за рамки земного существования. Абсолютная надежда живет на небесах. Моя семья не оплакивала Роя. Мы верим в то, что он сейчас на небесах с Иисусом Христом, там, где нет больше страданий. Даже в самых тяжелых ситуациях, которые, казалось бы, превосходят человеческие силы, Бог знает, что может выдержать человек. Я убежден в том, что наша земная жизнь — это лишь небольшой фрагмент жизни вечной. Хороша она или плоха, но нас ждут небеса. Я надеюсь на то, что испытания, которым Господь подверг меня, наделили меня силой. Меня ждет лучшее, если не на земле, то уж точно на небесах. Когда мне кажется, что на мои молитвы нет ответа, я обращаюсь к людям. Если ваши страдания непереносимы, постарайтесь облегчить жизнь другого человека и подарить ему надежду. Поднимите его над суетой, чтобы он почувствовал, что не одинок в своем страдании. Предлагайте сочувствие, когда сами в нем нуждаетесь. Станьте другом, когда вам нужны друзья. Дарите надежду, когда сами нуждаетесь в ней. Я молод и не пытаюсь показать, что знаю все ответы. Но все чаще понимаю, что в моменты беспомощности и безнадежности, когда молитвы остаются без ответа, а страхи воплощаются в жизнь, наше спасение — это отношение с окружающими. А для меня и всех христиан — отношение с Богом и вера в Его любовь и мудрость. Бесценный дар. Моя вера в силу надежды укрепилась во время первой поездки в Китай в 2008 году. Я увидел Великую Китайскую стену и поразился величию этого невероятного чуда света. Но самое удивительное ждало меня впереди. Я увидел сияние радости в глазах маленькой китайской девочки. Вместе с другими детьми она продемонстрировала нам искусство, достойное Олимпийских игр. Она буквально светилась надеждой, и я не мог оторвать от нее глаз. В окружении других детей она танцевала, одновременно удерживая на лбу шест с вращающейся тарелкой, была полностью сосредоточена, и все же весь ее облик светился таким счастьем, что у меня слезы навернулись на глаза. Эта девочка и другие дети, всего более 4000, осиротели во время мощного землетрясения, сотрясшего регион несколькими месяцами раньше. Мой помощник, наш координатор и я привезли в детский дом подарки, а потом я попросил разрешения поговорить с детьми, чтобы поднять их дух. Мы приехали в приют, и я был потрясен чудовищными разрушениями и страданиями, причиненными землетрясением. Перед лицом такой катастрофы было трудно найти верные слова. Земля разверзлась и поглотила все, что они любили и знали. Я никогда не переживал ничего подобного. Что я мог сказать им? Мы привезли с собой теплую одежду, но могли ли мы дать им надежду? В приюте дети сразу окружили меня. Один за другим они обнимали меня. Я не говорил на их языке, но это было неважно. Наши лица говорили за нас. Несмотря на страдания, ребята светились счастьем. Я больше не думал о том, что сказать, чтобы помочь им. Их не нужно было вдохновлять. Это они, потерявшие родителей, дома, словом, все, что у них было, вдохновили меня своим потрясающим представлением. Они излучали радость. Я сказал, что восхищен их смелостью и силой духа, призвал смотреть в будущее, стремиться к лучшему и воплощать свои мечты. Продолжайте мечтать. Наберитесь смелости идти к своей цели и никогда не сомневайтесь в собственной способности справляться с любыми проблемами. Я видел, как люди поднимаются над тяжелейшими обстоятельствами не только в приютах Китая, но и в трущобах Мумбаи и тюрьмах Румынии. Недавно я побывал в социальном центре в Южной Корее. Некоторые его обитатели были инвалидами, другие — матерями-одиночками. Сила духа этих людей меня просто поразила. Я посещал южноафриканскую тюрьму с бетонными стенами и ржавыми решетками. Самым закоренелым преступникам не позволили находиться на службе в тюремной часовне. Но я слышал, как они в камерах пели псалмы. Казалось, на тюрьму снизошел Дух Святой и наполнил сердца всех его обитателей радостью. Да, эти люди находились в заключении, но в глубине души были свободны, поскольку в них жила вера и надежда. Они были свободнее многих из тех, кто находился за пределами тюрьмы. И в нашем сердце тоже должна жить надежда. Да, печаль тоже служит определенной цели. Это совершенно естественная эмоция, но вы не должны позволять ей доминировать в ваших мыслях днем и ночью. Можно контролировать свои реакции, обратясь к позитивному мышлению. Ведите себя так, чтобы собственные поступки вас вдохновляли и воодушевляли. Поскольку я человек глубоко верующий, то обращаюсь к вере в самые печальные моменты. Правда, моя бухгалтерская подготовка позволяет исповедовать прагматичный подход. Если вы говорите, что у вас нет надежды, это означает, что вероятность чего-либо хорошего в вашей жизни кажется вам равной нулю. Нулю? Звучит довольно экстремально. Вам так не кажется? Сила веры в наступление лучших времен неоспорима. И мне лично кажется наиболее вероятным то, что ваша жизнь изменится к лучшему. Надежда, наряду с верой и любовью, является одним из столпов духовности. Каковы бы ни были ваши убеждения, без надежды обойтись невозможно. Все хорошее в жизни начинается именно с надежды. Как, допустим, без нее создавать семью? Учиться чему-то новому? Надежда — трамплин для последующих шагов. Работая над этой книгой, я надеялся на то, что мои читатели найдут путь к лучшей жизни, к жизни без границ. В Библии говорится: «Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Когда я впервые прочел эти слова, то понял, что мне не нужны ни руки, ни ноги. Никогда не забывайте, что Господь верит в вас. Продолжайте двигаться вперед, потому что движение создает импульс, который, в свою очередь, создает безграничные возможности. Рябь на воде становится приливом. В 2009 году на Гаити произошло ужасное землетрясение, о жертвах которого горевали во всем мире. Эта катастрофа — настоящая трагедия, но ужасные обстоятельства пробудили в людях их лучшие качества. Те, кто выжил в катастрофе, не сдались, несмотря на все поджидавшие их трудности. Сына Марии, Эммануэля, считали погибшим под завалами. Во время землетрясения молодой портной находился вместе с матерью в ее квартире. Она выбежала, но не могла найти сына, а дом превратился в груду обломков. Мария искала сына в лагере спасателей, разбитом для людей, потерявших кров, но там его не было. Она ждала, надеясь, что он все-таки найдется. Через несколько дней она вернулась к дому, чтобы искать сына. На площадке работала тяжелая техника, и ничего не было слышно. Но в одном месте Марии показалось, что она слышит голос сына. «В тот момент, — рассказывала она журналистам, — я поняла, что могу его спасти». Мария сообщила всем, что сын зовет ее из-под завалов, но никто не мог ей помочь. Когда же приехали иностранные спасатели, ей удалось разыскать профессиональных инженеров. Мария убедила их в том, что ее сын еще жив. С помощью специального оборудования они пробились к тому месту, где Мария слышала голос сына. Им пришлось разобрать завалы бетона, строительного мусора и железной арматуры. Они продолжали копать, и вдруг показалась рука Эммануэля. Он тянулся к своим спасителям. Постепенно удалось освободить плечо, а затем и вытащить его наружу. Он находился под завалами 10 дней. Его организм был обезвожен, его мучил голод. Но он был жив. Иногда вера в то, что все возможно и чудеса случаются, единственное, что у нас есть. Так и в жизни Марии. Вокруг нее царил хаос, но она не отчаялась. Верьте в то, что Господь даст вам все недостающее. Эта вера подтолкнула Марию к действиям. Она стала действовать и оказалась там, где услышала голос сына. Разве не очевидно, что Эммануэля спасла надежда Марии? Возможно, сейчас жизнь к вам не слишком добра, но пока вы живете на этой земле и движетесь вперед, помните, возможно, все. Жизнь с надеждой в сердце. Вы можете не верить в то, что возможно все, и нужно лишь положиться на надежду. Либо вы оказались на самом дне и не верите в то, что сможете выбраться из бездны отчаяния. Было время, когда я сам чувствовал подобное. Был абсолютно убежден в том, что жизнь моя бессмысленна, и я — тяжкий груз для близких и любимых людей. Безусловно, когда я родился, родители были не готовы воспитывать ребенка без конечностей. Они были в отчаянии. И кто может их в этом упрекнуть? Все родители на земле пытаются сделать будущее своих детей самым лучшим. Моим родителям было трудно представить, какое будущее ждет меня. Да и я, повзрослев, не представлял себе этого. Наши мечты и представления о собственной жизни часто разбиваются о суровую реальность, как автомобиль, несущийся на большой скорости о кирпичную стену. Ваша ситуация может быть уникальна, но отчаяние знакомо всем людям. Подростки часто присылают мне по электронной почте истории насилия и жестокости, царящие в их семьях. Взрослые делятся своими бедами, их истории часто связаны с наркотиками, алкоголем или порнографией. Иногда кажется, что половина всех людей на Земле больна раком или другими смертельными болезнями. Как же сохранить надежду в таких ситуациях? Верьте в Бога. Помните, что Он привел вас в этот мир не случайно. Посвятите свою жизнь исполнению замысла Божьего. С какими бы проблемами вы ни столкнулись, на вас лежит благодать, которая поможет найти выход. В тяжелые минуты вспоминайте моих родителей и ту безнадежность, которая охватила их после моего рождения. Поверьте в лучшее. Сохраняйте позитивный настрой и мотивацию даже тогда, когда груз кажется неподъемным. Да, это очень тяжело. Когда я стал достаточно взрослым, чтобы понять, какие трудности меня ожидают, меня часто охватывало отчаяние. Я не представлял в своей жизни ничего хорошего. Уверен, что и вам знакомо сомнение в себе. Все мы хотим преуспеть, но порой чувствуем себя неудачниками. Мои сомнения и неуверенность проистекали из проблем физического характера. Я не знаю, что тревожит вас, но мне помогла надежда. И вот еще один пример того, что произошло в моем мире. Я был еще совсем маленьким, когда врачи порекомендовали родителям отдать меня в игровую группу детей-инвалидов. У кого-то из них не было конечностей, и кто-то страдал фиброзом, а кто-то серьезными психическими расстройствами. Мои родители с большой любовью и сочувствием отнеслись к детям-инвалидам и их родителям, но они не хотели, чтобы я общался только с одной группой сверстников. Они были убеждены в том, что моя жизнь должна быть максимально нормальной. и боролись за воплощение этой мечты. Моя мама, благослови ее Господь, сразу же приняла очень важное решение. «Николас», — сказала она, — «ты должен играть с нормальными детьми, потому что ты нормальный. Да, у тебя кое-чего недостает, но это пустяки». Так мама задала тон на всю мою жизнь. Она не хотела, чтобы я чувствовал себя неполноценным инвалидом, чтобы я вырос застенчивым интровертом, неуверенным в себе. Только сейчас я понимаю, что мои родители вселили в меня веру в то, что у меня есть полное право жить без ярлыков и ограничений. И у вас тоже есть такое право. Вы должны освобождаться от любых категорий ярлыков, которые пытаются навешивать на вас окружающие. Благодаря своей инвалидности я понимаю, что многие слишком внимательно относятся к тому, что говорят о них другие, и начинают бессознательно ограничивать себя. Иногда я уставал, плохо себя чувствовал и пытался убедить родителей в том, что мне нужно отдыхать, а не заниматься или идти к доктору. Но родители никогда не позволяли мне прятаться за такими отговорками. Спрятаться за ярлыком очень соблазнительно. Некоторые люди используют их в качестве отговорок. Другие же поднимаются над ними. Многие из тех, на кого навешен ярлык инвалида, ведут активную жизнь и добиваются больших успехов. Я призываю вас подняться над любыми попытками ограничить вашу свободу и возможности. Я дитя Бога. Я знаю, что Он всегда со мной. Мне радостно сознавать, что Он понимает, какой груз я в состоянии вынести. Когда другие люди рассказывают мне о своих трудностях и проблемах, у меня на глаза наворачиваются слезы. Я напоминаю страдающим и горюющим о том, что рука Господа не оскудеет. Он способен дотянуться до любого. Пусть эта мысль даст вам силы. Вдохновляйтесь ею и двигайтесь вперед и вверх, насколько вас увлекает ваше воображение. Конечно, в пути будут трудности. Относитесь к ним спокойно. Трудности закаляют характер. Учитесь на них и поднимайтесь над ними. Возможно, у вас есть прекрасная мечта. Но будьте открыты, чтобы понять, что у Бога может быть для вас другой план, не тот, который виделся вам в мечтах. Добиться своего можно разными способами. Не огорчайтесь, если ваш путь окажется не таким, как вы ожидали. Бионический мальчик. Надежда — это катализатор. Она преодолевает непреодолимые, казалось бы, преграды. Продолжайте трудиться, не сдавайтесь, и вы создадите импульс. Надежда предоставляет возможности, о которых вы и не задумывались. К вам потянутся те, кто сможет вам помочь. Двери распахнутся. Дорога прояснится. Помните, действие вызывает реакцию. Когда вам захочется предать свою мечту, заставьте себя поработать еще один день, еще одну неделю, еще один месяц и еще один год. Вы поразитесь тому, что произойдет, если вы не сдадитесь. Когда подошло время поступать в начальную школу, мои родители захотели, чтобы я учился, как все обычные дети. В результате их неустанных усилий я стал одним из первых в Австралии детей-инвалидов, которые учились в обычной школе. Я успевал так хорошо, что в местной газете даже опубликовали статью под заголовком «Интеграция позволила мальчику-инвалиду добиться успеха». В статье поместили большую фотографию, на которой моя сестра Мишель катила мою инвалидную коляску. Статья вызвала большой интерес, и в нашу школу даже приезжали правительственные чиновники. Я получил массу открыток, писем, подарков и приглашений со всех концов страны. После той статьи мы получили немало пожертвований, благодаря чему родители смогли сделать мне протезы. Как только мне исполнилось 1.5 года, они пытались найти для меня протезы. Сначала это была одна рука, которая работала не слишком хорошо. Рука и кисть управлялись механически с помощью тросов и рычагов. Это устройство весило вдвое больше меня самого. Мне было трудно даже просто удерживать равновесие с этой конструкцией. Но через какое-то время, хотя и без энтузиазма, я научился с ней управляться. А поскольку уже умел брать предметы своей маленькой ступней, подбородком и зубами, бионическая рука лишь усложнила мое повседневное существование. Родители были разочарованы, но моя уверенность росла, потому что я отлично справлялся сам. Я благодарил родителей за все, что они для меня делали, и смело смотрел вперед. Настойчивость приносит свои плоды. Наш первый эксперимент с протезами не удался. Но я продолжал верить в то, что моя жизнь изменится к лучшему. Мой оптимизм и боевой настрой вдохновили благотворительную организацию Lions Club. Они собрали более 200 тысяч долларов на мое лечение и новую коляску. На эти средства мы смогли приехать в Торонто, где в детской клинике разрабатывали более продвинутые протезы. В конце концов, медики решили, что мне гораздо проще справляться с большинством задач самостоятельно, без помощи протезов. Желание ученых и изобретателей обеспечить меня протезами вдохновляло. Но я был преисполнен желания научиться делать все самостоятельно, не ожидая, когда кто-то изобретет нечто такое, что улучшит мою жизнь. Несмотря на то, что даже сегодня я с благодарностью принимаю любую помощь, открытую дверь или поданную воду, полагаю, мы должны сами отвечать за наше счастье и успех. Друзья и родные могут прийти вам на помощь в трудную минуту. Будьте благодарны за усилия и желание помочь, но рассчитывайте только на себя. Чем больше усилий вы приложите, тем больше возможностей перед вами откроется. Иногда вам покажется, что ваша цель недостижима, но это не повод для того, чтобы сдаться. Поражение ждет лишь тех, кто не предпринимает новых попыток. Я верю, что когда-нибудь смогу ходить и пользоваться разными инструментами, как обычный человек. Это будет чудо, которое обязательно произойдет благодаря воле Господа или Его помощников на этой земле. Технология роботизированных конечностей развивается очень быстро. Когда-нибудь я смогу получить эффективные протезы, но пока я счастлив в своем сегодняшнем состоянии. Часто те проблемы, которые, как нам кажется, удерживают нас в прошлом, на самом деле делают нас сильнее. Верьте в то, что сегодняшняя проблема станет завтра вашим преимуществом. Я научился видеть плюсы в отсутствии рук и ног. Мужчины, женщины и дети, которые не говорят на моем языке, сразу понимают, что я сумел преодолеть множество трудностей. Они понимают, что мои уроки — это не пустые слова. Мудрость рождается из опыта. Когда я призываю моих слушателей надеяться на лучшее, то опираюсь на собственный опыт. Вы можете положиться на мои слова, потому что они проверены самой жизнью. В моей жизни был момент, когда я потерял надежду. Это случилось в моем преимущественно счастливом детстве, в возрасте около 10 лет. Каким бы оптимистическим, упорным и изобретательным я ни пытался стать, все равно оставалось то, что было мне не по силам, и меня захлестнули негативные мысли. Причем чаще всего речь шла об очень простых повседневных делах. Меня мучило то, что, например, я не могу достать мороженое из холодильника, как любой обычный ребенок. Не могу сам есть, и приходится просить других людей кормить меня. А они, соответственно, должны были сами отрываться от трапезы, чтобы помочь мне. Тогда я впервые задумался над более серьезной проблемой. Смогу ли я когда-нибудь найти жену, которая бы меня любила? Как смогу обеспечить ее и наших детей? Как смогу защитить их в минуту опасности? Подобные мысли возникают у большинства людей. Наверняка вы тоже задумывались о том, сможете ли создать семью, найти надежную работу или безопасное место для жизни. Это совершенно нормально и естественно. Все мы думаем о будущем и представляем, какой будет наша жизнь. Но иногда негативные мысли блокируют наше представление о будущем и затуманивают разум. Я напоминаю себе о Боге в самые трудные минуты. В такие минуты я молюсь и напоминаю себе Его слова. И это помогает понять, что Он всегда со мной, никогда меня не оставит и не забудет обо мне. С Его помощью все худшее станет лучшим. Я знаю, что Он добр. Если Он позволил случиться чему-то плохому, значит, на то у Него был замысел, который я не в силах постичь. Я всегда полагаюсь на Бога. Следите за своими мыслями. Приближался мой 11-й день рождения. В моей жизни начался сложный переходный период. Когда мозг начинает работать по-другому и происходит выброс гормонов. Другие мальчики и девочки уже начали встречаться, и это усилило ощущение отчуждения. Захочет ли какая-нибудь девушка встречаться с парнем, который не сможет ни потанцевать с ней, ни взять ее за руку? Сам, не сознавая того, я позволил этим мрачным мыслям и негативным чувствам отяготить мой дух. Это повторялось все чаще и чаще. Мысли заползали в мой разум по ночам, когда я не мог уснуть или когда был утомлен долгим учебным днем. Вам наверняка знакомо это чувство. В такие минуты кажется, что на твоих плечах лежат все тяготы мира. Всем нам бывает грустно, особенно когда не спится, в минуты болезни и тяжелых испытаний. Не бывает абсолютно счастливых людей. Счастливых 100% времени. Печаль и тоска — естественные человеческие эмоции. У них тоже есть своя цель. Как показали психологические исследования, мрачное настроение позволяет более критично анализировать свою работу. Такой подход полезен, когда вы подводите баланс, рассчитываете налоги или редактируете статью. Пока вы осознаете и контролируете свои эмоции, негативные мысли могут иметь позитивные последствия. Лишь когда вы позволяете эмоциям контролировать ваши действия, появляется вероятность скатывания в депрессию и к деструктивному поведению. Главное — не поддаваться негативным эмоциям и депрессии. К счастью, человек способен управлять своим настроением. Почувствовав, что вашим разумом овладевают негативные мысли, вы всегда сможете перекрыть их поток. Вы должны знать о них и понимать их источник, но сосредотачиваться следует на решениях, а не на проблемах. Помню, как в воскресной религиозной школе нам рассказывали о доспехах Бога, о нагруднике праведности, поясе истины, щите веры, мече духа и шлеме спасения. Я понял, что это именно то, что нужно ребенку-христианину. Слово Бога — это меч, поражающий негативные мысли. Меч — это Библия. Вооружитесь этим мечом и щитом веры, и вы всегда сможете защитить себя. Спираль отчаяния. В сложный переходный период, когда актуальна самооценка и самовосприятие, я позволил своим тревогам взять верх. Все плохое в моей жизни перевешивало все хорошее. Я вытащил короткую соломинку. Как я смогу вести нормальную жизнь? Как найду работу? Будет ли у меня жена и дети? Я всегда буду тяжким грузом для своих близких. Я никогда не жаловался, пока не потерял надежду. Поверьте, потеря надежды куда хуже утраты конечностей. Если вы когда-либо испытывали горе и депрессию, то знаете, каким мучительным может быть отчаяние. Я постоянно злился, страдал и мучился, спрашивал Бога, почему Он не дал мне того, что дает всем остальным? Я что-то сделал не так? Поэтому ты не отвечаешь на мои молитвы и просьбы о руках и ногах? Почему ты мне не помогаешь? Зачем ты заставляешь меня страдать? Ни Бог, ни мои врачи не могли объяснить, почему я родился таким. Отсутствие объяснений, даже научных, заставляло меня страдать еще сильнее. Я продолжал думать, что если бы какие-то причины, духовные, медицинские или иные, все-таки были, то мне стало бы легче. Боль не была бы настолько сильной. Очень часто я чувствовал себя настолько плохо, что отказывался идти в школу. Раньше я никогда не жалел себя, постоянно боролся со своей инвалидностью, стремился жить нормальной жизнью, играть с другими детьми. Мое упорство и настойчивость поражали родителей, учителей и одноклассников. Хотя в глубине души я жестоко страдал. Я всегда был верующим ребенком, ходил в церковь и верил в силу молитвы и целительную силу Бога. Я был настолько поглощен Иисусом, что во время ужина всегда улыбался, думая, что Он сейчас сидит рядом с нами за столом. В своих молитвах я просил у Него дать мне руки и ноги. Даже готов был удовольствоваться одной рукой или одной ногой. Но они не появлялись, и я злился на Бога. Мне казалось, что я постиг Божий промысел. Я думал, Он создал меня, чтобы сотворить чудо, чтобы мир понял, что Бог есть. Я молился: «Господи, если Ты дашь мне руки и ноги, я буду путешествовать по свету, выступать по телевидению и рассказывать всем об этом чуде. И мир увидит силу Бога». Я говорил, что готов следовать Божьим путем до конца своей жизни. Помню свою молитву: «Господи, я знаю, что Ты сотворил меня таким, чтобы потом дать мне руки и ноги, чтобы это чудо доказало людям Твою силу и любовь». В детстве я понял, что Господь говорит с нами на разных языках. Я чувствовал, что Он может ответить, вселив определенное чувство в мое сердце. Но вокруг меня была тишина. Я ничего не чувствовал. Родители говорили мне: «Только Бог знает, почему ты родился таким». Я спрашивал у Бога, но Он не отвечал мне. Постоянные молитвы и вопросы, на которые не было ответа, жестоко меня мучили, ведь раньше я ощущал неразрывную связь с Ним. У меня были и другие проблемы. Мы переехали за 1000 миль на север, в Квинсленд, где у нас не было родственников. Я разом лишился тетушек, дядюшек и 26 кузенов. Переезд нелегко дался и родителям тоже. Несмотря на их поддержку и любовь, я не мог избавиться от ощущения, что забота обо мне тяжким грузом лежит на их плечах. На мои глаза словно опустились черные шторы, которые мешали видеть свет. Я не понимал, чем смогу быть полезен хоть кому-нибудь. Считал себя ошибкой природы, брошенным творением Господа. Родители изо всех сил пытались убедить меня в обратном. Они читали мне Библию, водили меня в церковь. В воскресной школе учителя твердили, что Бог любит всех нас. Но я не мог избавиться от своей боли и гнева. Впрочем, в моей жизни были и более приятные моменты. В воскресной школе я с радостью пел со своими одноклассниками. «Иисус любит маленьких детей и всех детей мира, красных и желтых, черных и белых, все они одинаково дороги ему. Иисус любит детей мира». В окружении тех, кто поддерживал и любил меня, я пел от чистого сердца. И такие гимны утешали меня. Я хотел верить, что Он любит и заботится обо мне. Но, когда уставал и плохо себя чувствовал, в мою душу вновь закрадывались черные мысли. Я сидел в своей инвалидной коляске на игровой площадке и думал, если Бог действительно любит меня, как всех остальных детей, то почему Он не дал мне рук и ног? Почему Он сделал меня не таким, как остальные Его дети? Эти мысли появлялись даже днем и в самых обычных обстоятельствах. Я боролся с чувством отчаяния и ощущением того, что моя жизнь всегда будет трудной. И Бог не отвечал на мои молитвы. Однажды я сидел на высокой кухонной стойке и наблюдал, как мама готовит ужин. Мне всегда это нравилось, но в тот момент меня охватили черные мысли. Я не хотел быть тяжким грузом для моей матери. Мелькнула мысль броситься вниз со стойки. Я посмотрел вниз и подумал, как нужно было бы упасть, чтобы сломать шею и умереть. Но я отговорил себя от подобного поступка. Ведь если мне не удастся убить себя, придется объяснять мое отчаяние. Мысли о самоубийстве меня напугали. Я должен был рассказать маме о своих чувствах, но было стыдно. Не хотелось ее пугать. Я был молод, и хотя меня постоянно окружали любящие люди, я не мог рассказать им о своих сокровенных чувствах. У меня были ресурсы, но я их не использовал, и это была ошибка. Если вас охватывают черные мысли или чувства, не боритесь с ними в одиночку. Те, кто вас любит, с радостью придут на помощь. Они хотят помочь вам. Если вам кажется, что вы не можете им довериться, обратитесь к профессиональному психологу. В школе, на работе, в церкви. Вы не одиноки, я не одинок. Теперь я это понимаю, поэтому не хочу, чтобы вы так же, как и я, приблизились к совершению фатальной ошибки. Но в то время меня охватила безнадежность. Я решил, для того, чтобы положить конец боли, нужно покончить с самой жизнью. Тяжелый момент. Как-то после школы я попросил маму налить для меня ванную. Когда она выходила, я попросил закрыть дверь. Потом погрузился в воду с головой. В тишине в моей голове мелькали черные мысли. Мне нужно было заранее все спланировать. Если Бог не избавит меня от боли, если моя жизнь лишена смысла, если я здесь только для того, чтобы быть отвергнутым и одиноким, я — тяжкое бремя для окружающих. У меня нет будущего. Я должен со всем этим покончить. Как я уже говорил, учась плавать, я лежал на спине, и легкие мои были наполнены воздухом. Теперь я попытался вытеснить весь воздух из легких и погрузиться на дно. Смогу ли я не дышать, пока не умру? Нужно ли сделать полный выдох или только половину? Или нужно полностью лишиться воздуха? Наконец я перевернулся и погрузил лицо в воду. Инстинктивно задержал дыхание. У меня были хорошие легкие, поэтому я смог пробыть под водой довольно долго. Но когда воздух кончился, я вынырнул. Я не могу этого сделать. Но черные мысли не отступали. Я хочу покинуть этот мир. Я хочу исчезнуть. Снова выдохнул и снова погрузился в воду. Я знал, что могу задержать дыхание не меньше, чем на 10 секунд, поэтому начал считать. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Пока считал, мне представилась такая картина. Мама и папа плачут у моей могилы, плачет мой 7-летний брат Аарон. Все плакали и говорили, что это их вина, что они должны были сделать для меня нечто большее. Я не мог вынести мысли о том, что они всю жизнь будут считать себя виновными в моей смерти. Не мог оставить родных с чувством утраты и вины. Я эгоист. Я вынырнул и сделал глубокий вдох. не смог этого сделать. Но страдания были невыносимы. Той ночью я сказал Аарону: «Когда мне исполнится 21 год, я покончу с собой». Я думал, что к этому времени уже окончу школу и, возможно, университет, но что будет дальше, не знал. Не думал, что смогу найти работу или жениться, как другие мужчины. Какая женщина захочет выйти за меня замуж? Поэтому 21 год виделся мне концом жизненного пути. Тогда казалось, что до этого еще очень далеко. «Я расскажу про тебя папе», — ответил младший брат. Я велел ему никому и ничего не говорить, закрыл глаза и уснул. Проснулся от того, что на мою постель сел отец. «Кто это тут говорит о самоубийстве?» — спросил он. Теплым и успокаивающим тоном он рассказал мне обо всем хорошем, что ждет меня впереди. Он перебирал мои волосы пальцами, мне всегда это нравилось. «Мы всегда будем с тобой», — сказал отец. «Все будет хорошо. Обещаю, мы всегда будем с тобой. С тобой все будет хорошо, сынок». Ласковое прикосновение и теплый взгляд — вот что нужно любому расстроенному и запутавшемуся ребенку. Слов отца в тот момент было достаточно. Он убедил меня в том, что мы сумеем найти верный путь. Каждый сын хочет верить отцу. Той ночью отец дал мне то, на что я мог опереться. Для ребенка нет человека главнее отца. Мой отец был щедр на такие поступки. Он всегда умел проявлять любовь и поддержку. Я все еще не понимал, как сложится моя жизнь, но отец сказал, что все будет хорошо, значит, так и должно быть. После этого разговора я крепко заснул. У меня все еще случались плохие дни и ночи, но я верил родителям. Они вселили в меня надежду задолго до того, как я стал представлять себе развитие собственной жизни. В моей жизни были периоды сомнений и страха, но, к счастью, все это уже пройденный этап. Я и сегодня грущу, как любой человек, но мысли о самоубийстве меня больше не посещают. Когда я оглядываюсь назад и вспоминаю свою жизнь, то могу лишь поблагодарить Бога за то, что Он спас меня от отчаяния. Надежда — это главное. Я выступал в 24 странах мира. Я выпустил диски. Мои записи на YouTube просмотрели миллионы раз. Мне посчастливилось вселить надежду в миллионы людей. Подумайте, какой радости лишился бы, покончи я с собой в 10 лет. Я бы не получил потрясающей возможности рассказать свою историю 120 тысячам человек в Индии, 18 тысячам в Колумбии и 9 тысячам на Украине. Со временем я стал понимать, что в тот день не сам спас себя. Меня спас Бог. Он взял мою жизнь и наделил ее глубоким смыслом, целью и радостью. 10-летний мальчик этого просто не понимал. Не совершайте ошибки, которую чуть было не совершил я. Если бы в 1993 году я остался под водой, то положил бы конец своим временным мучениям. Но какой ценой? Отчаявшийся подросток не мог представить себе радостного юношу, плавающего на Гавайях с морскими черепахами, занимающегося серфингом в Калифорнии или дайвингом в Колумбии. Но важны не только приключения. Я никогда не повлиял бы на жизни тысяч людей. Я всего лишь малый пример милости Господней. Возьмите любого героя, мать Терезу, Махатму Ганди или преподобного Мартина Лютера Кинга-младшего, и вы поймете, что в их жизни были свои трудности, тюрьмы, насилие, даже угроза смерти. Но они все равно остались верными своей мечте. Когда вас охватит тоска и черные мысли, вспомните, что у вас есть выбор. Если вам нужна помощь, попросите о ней. Вы не одиноки. Вы можете представлять себе лучшее и действовать так, чтобы приблизить реализацию своей мечты. Вспомните, что было со мной в детстве, и посмотрите на мою жизнь сейчас. Кто знает, какие радости и достижения ждут вас впереди? Кто знает, скольким людям вы сможете помочь, станете чудом для кого-нибудь? Идите же со мной, с человеком, у которого нет ни рук, ни ног. Идите со мной в будущее, исполненное надеждой.